Сканда Пурана описывает, что каждое живое существо, которое находится сейчас здесь, в материальном мире, обладает могуществом, каждое могуществом, которое позволит ему создать Вселенную и разрушить ее до основания. Вот вы представляете, у нас у всех с вами потенциал вот такой есть, что мы можем создать Вселенную, планетами все, эти планеты, они все начнут двигаться. У нас есть такой потенциал. И у нас есть такой же потенциал, что мы можем всю эту Вселенную, когда нам надоест, ее разрушить. И представляете, сидит такой человек и говорит: о, не, я не могу в три вставать, не. Ой, 16 кругов Хари Кришна повторять, не. Ой, ну я не могу простить, что-то вот так-то в уме понимаю, что надо простить, а вот как-то там, ну никак не могу простить.